намечено общение для семейных. Задавали вопрос, а можно ли, ну, допустим, кто мать-одиночка? Мы сказали, тоже можно. И родители, и семейные, и даже возраст никак не стали ограничивать. Ну, потому что друзья слышали, что вот и братья гости будут, вот служители совета церквей. И мы рады и приезду братьев, и вашему тоже приезду. Я, прежде чем совершить молитву, хочу прочитать полстиха, может быть, два или три предложения скажу, и потом помолимся. Из послания Иакова, 1 глава, 21 стих, вторая половина стиха. Вторая половина 21 стиха. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы живем в такое время, когда все труднее и труднее становится проповедовать. И на всех уровнях, и для семейных, и в общих собраниях, и для молодежи. Почему трудней? Потому что сегодня многие стали рассуждать, или многие, или некоторые, чтобы лишнего не сказать, рассуждать так, что мы тоже немало знаем уже. Ну, что там скажут, а мы посмотрим еще, правильно сказали или нет. Нам подходит это или не подходит. И вот такое отношение и к проповедям, и к Слову Господнему как-то усиливается. И поэтому хотелось бы, чтобы ну, никто из нас не упал в такое искушение думать, что я тоже много знаю и тоже могу что-то проанализировать. А чтобы, как вот Иаков пишет, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Это вплотную связано и с нашим спасением. Да благословит Господь нам быть внимательными к слышанному, чтобы в кротости принять насаждаемое слово. Вставшие помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя сердечно за то, что Слово Твое Ты нам оставил на земле, которое учит нас и направляет на путь вечный, чтобы нам исполнить и назначение свое здесь на земле и достичь неба для вечной жизни. Боже, мы здесь собрались сегодня семейные, и проповеди будут на эту тему, соответственно. Мы не знаем даже всей тематики, потому что что Ты положил на сердца братьев, мы будем слушать уже в течение общения. Но очень прошу, чтобы Ты благословил нас, слушающих, чтобы нам в кротости принять насаждаемое слово. Благослови, чтобы и это общение принесло большую пользу для семей наших и для общин, и в целом для всей Церкви. Во славу имени Твоего Святого. Аминь. Аминь.